Глава 32. Повествующая о том, как Сун Цзян ночью пошел смотреть на новогодние празднества, как Хуаюн учинил расправу в крепости Цинфын. Гора Цинфын находилась всего в каких-нибудь 100 с лишним ли от Цинчжоу, а крепость Цинфын стояла на разветвлении трех дорог, ведущих к трем зловещим горам. Горы эти находились всего на расстоянии дневного перехода от крепости. Место называлось Цинфэньчжэнь, городок чистых ветров, и там проживало около 5000 человек. А сейчас мы продолжим рассказ о Сун Цзяне, начиная с того момента, когда три главаря разбойников, простившись с ним, вернулись на вершину горы. С узлом на спине он пошел по дороге, которая, извиваясь, вела к крепости Цинфын. Придя в город, он спросил встречного горожанина, где живет начальник крепости, Хуаюн. «Управление крепостью находится в центре города», — ответил горожанин. «На южной стороне маленькая крепость, где проживает наш гражданский начальник Лю Гао. В северной части города живет военный начальник Хуаюн». Сун Цзян поблагодарил горожанина и направился на север. Когда он подошел к воротам, солдаты-охранники спросили его имя и фамилию и пошли доложить о нем. Вскоре из крепости вышел молодой военачальник. Он обнял Сун Цзяна, приказал солдатам взять у гостя узел, меч и кинжал, а сам провел его в парадное помещение. Усадив Сун Цзяна в кресло, он почтительно поклонился ему 4 раза и, поднявшись, сказал: «С тех пор, как я расстался с вами, дорогой брат, прошло около 6 лет, но я постоянно думал о вас. Узнав, что вы убили вредную потаскуху и власти повсюду вас разыскивают, я сидел здесь точно на иголках. Более 10 писем написал я вам в поместье, все справлялся о вас, но так и не знаю, получили ли вы их. Сегодня само небо осчастливило меня, послав вас сюда, дорогой брат мой. Теперь, когда я вижу вас живым и здоровым, я совершенно спокоен». С этими словами Хуаюн снова поклонился Сун Цзяну. Помогая ему встать, Сун Цзян сказал: «Уважаемый брат, не будем церемониться. Прошу вас сесть и выслушать меня». Тогда Хуаюн скромно присел на стул, и Сун Цзян подробно рассказал ему о том, как убил Янь Пуси, как после этого бежал в поместье сановника Чай Дзиня, а затем к старому Куну, где он встретился с Усуном, и как его схватили на горе Цинфын, где он познакомился с Янь Шунем и его друзьями. Выслушав его, Хуаюн сказал: «Дорогой брат, как много пришлось вам выстрадать. Сегодня, к счастью, вы добрались сюда. Поживите здесь несколько лет, а потом мы подумаем, как быть дальше. Если бы даже мой брат Сун Цин и не прислал мне письма в поместье старого Куна, я все равно пришел бы навестить вас», — сказал Сун Цзян. Хуаюн пригласил Сун Цзяна пройти во внутренние комнаты, позвал свою жену Цуй и велел ей приветствовать Сун Цзяна поклонами, как старшего брата мужа. Он приказал также своей младшей сестре выйти и приветствовать Сун Цзяна поклонами, как своего старшего брата. Потом он попросил Сун Цзяна переменить одежду, обувь и чулки и дал ему ароматной воды для мытья. Во внутреннем помещении в честь гостя был накрыт стол. В тот же день во время угощения Сун Цзян рассказал Хуаюну о том, как спас жену начальника Лю Гао. Когда Хуаюн услышал это, он нахмурил брови и сказал: «Дорогой брат, зачем вам нужно было спасать эту женщину? Лучше бы ей заткнули рот». «Странная вещь», — сказал Сун Цзян. «Узнав о том, что она жена начальника крепости Цинфын, я ради вашего сослуживца не остановился даже перед тем, чтобы навлечь на себя недовольство Вана, краткопалого тигра, всячески старался спасти ее и дать ей возможность уйти с горы. Как же можете вы так говорить?» «Дорогой брат, вам не все известно», — сказал Хуаюн. «Слова мои не лишены основания. Крепость чистых ветров очень важна для города Цинчжоу. Если бы оборона ее была возложена только на меня, то никакие разбойники, ни ближние, ни дальние, не посмели бы не только нападать, но даже и близко подходить к Цинчжоу. Однако недавно главным начальником крепости сюда прислали никчемного старикашку, и хотя он гражданский начальник, но человек крайне невежественный. Вступив в должность, он стал притеснять всех хоть сколько-нибудь зажиточных людей, то и дело нарушает законы императора. Я всего лишь его помощник по военным делам, и эта гадина вызывает у меня возмущение. Мне досадно, что я не могу убить такую подлую тварь. Стоило ли, дорогой брат, спасать жену отъявленного негодяя? Тем более, что и сама она никакими достоинствами не обладает, лишь подстрекает мужа на дурные дела, клевещет на порядочных людей, да к тому же жадна на деньги. Жаль, что разбойники не потешились над этой злой ведьмой. Нет, дорогой брат, зря вы спасли ее. Тогда Сунцзян принялся увещевать Хуаюна. «Дорогой брат, вы ошибаетесь, еще в древности говорили, узел ненависти надо развязывать, а не затягивать. Он ваш сослуживец, и даже если у него есть недостатки, старайтесь не замечать их и превозносите его добродетели. Нельзя быть таким мелочным человеком, мудрый брат мой». «Вы мудрый человек, дорогой брат», — сказал Хуаюн. «Завтра, когда я встречусь в управлении с начальником Лю, я расскажу ему, как вы спасли его жену». «Поступив подобным образом, дорогой брат», — сказал Сунцзян, — «вы проявите свою доброту». И Хуаюн, и его семья ничего не жалели для радушного приема Сунцзяна. Они ухаживали за ним целый день, угощали вином, а вечером приготовили ему постель во внутренней комнате, повесили полог и пригласили отдохнуть. На следующий день в честь Сунцзяна снова устроили торжество. Но не будем затягивать свой рассказ подробностями. Прибыв в крепость Цинфын, Сунцзян в течение нескольких дней только и делал, что пил вино. В подчинении Хуаюна было несколько преданных ему людей. Каждый день один из них, получив деньги на расходы, должен был сопровождать Сунцзяна и показывать ему достопримечательности города. Сунцзян с удовольствием гулял по окрестностям, осматривая крепости, храмы. А приставленные к нему люди старались показать все самое интересное и тем доставить Сунцзяну удовольствие. В Цинфыне было несколько маленьких чайных домиков, но об этом мы распространяться тоже не будем. Однажды Сунцзян со своим сопровождающим посетил эти домики, прошелся в близлежащие деревни, храмы и монастыри, а потом зашел в кабачок выпить вина. Когда они собрались уходить, спутник вынул деньги, чтобы расплатиться за вино. Но разве мог Сунцзян позволить ему сделать это? Он достал свои деньги и сам расплатился, а вернувшись домой, ничего не сказал об этом Хуаюну. Спутник его остался очень доволен, так как он погулял, ничего не делал, да и деньги остались целы. И так продолжалось каждый день. Кто-нибудь из верных людей сопровождал Сунцзяна, но Сунцзян всегда расплачивался сам и вскоре завоевал всеобщую любовь и уважение. Так он прожил в крепости более месяца. Кончалась последняя луна старого года, и наступила ранняя весна. Приближался праздник фонарей Нового года. Сейчас мы расскажем вам о том, как население города Цинфын готовилось к этому празднику. Каждый пожертвовал в пользу храма бога неба и земли деньги или вещи, а в кумирне этого бога соорудили большую рыбу для иллюминации. Сверху протянули гирлянду с разнообразными цветами, которые подвесили около 700 разноцветных фонарей. В городе устраивались различного рода увеселения. А внутри кумирни шли игры. Перед каждым домом сооружались разукрашенные арки, и на них развешивались фонари. На улицах затевались всевозможные развлечения и потехи. И хотя все это нельзя было, конечно, сравнить с празднествами в столице, все же это было большим, веселым торжеством для жителей Цинфына. В праздничный вечер Сунцзян был в крепости и вместе с Хуаюном сидел и пил вино. В эти дни небо было совершенно безоблачным. Хуаюн еще утром сел на лошадь и съездил в управление. Назначил их нести стражу по городу в новогоднюю ночь. Кроме того, он отправил людей для охраны ворот крепости. К вечеру он вернулся в крепость и пригласил Сунцзяна отведать засахаренных фруктов. «Я слышал, что сегодня ночью на улицах города будет зажжено много фонарей», — сказал Сунцзян Хуаюну. «Я хотел бы полюбоваться этим зрелищем». «Я бы охотно пошел с вами, дорогой брат», — сказал Хуаюн, «но, к сожалению, занят сегодня по службе. Пойдите с кем-нибудь из моих домашних, но возвращайтесь пораньше. Я буду ждать вас, и мы выпьем вина в честь нашего славного праздника». «Прекрасно», — сказал Сунцзян. Когда стемнело и на востоке взошла золотая луна, Сунцзян в сопровождении нескольких близких Хуаюну людей не спеша отправился в город. Гуляя по улицам, они увидели устроенные у ворот каждого дома арки, разукрашенные разноцветными фонарями. На фонарях разнообразной и причудливой формы были расписаны разные истории. Они были разрисованы чудесной росписью, пионами, мимозами, цветами лотоса. Вчетвером, держась за руки, подошли они к кумирне, полюбовались немного открывающимся оттуда видом и затем направились по дороге на юг. Сделав не более 700 шагов, они при ярком свете факелов и фонарей увидели впереди себя толпу людей, веселившихся у ворот большого двора. Слышали звуки барабана, гонгов или литавров и одобрительные возгласы зрителей. Сун Цзян хотел посмотреть труппу выступавших танцоров, но так как он был маленького роста, то стоявшие впереди мешали ему. Люди, сопровождавшие Сун Цзяна, знали распорядителя этих актеров и попросили, чтобы толпа расступилась и дала возможность Сун Цзяну протолкаться вперед и посмотреть игру. Главный актер играл грубого деревенского парня. Он шел, шатаясь, и Сун Цзян, глядя на него, разразился громким хохотом. Надо сказать, что этот двор принадлежал начальнику крепости Люгао, и сейчас он с женой в компании еще нескольких женщин смотрели представление. Услышав смех Сун Цзяна, жена Лю взглянула на него и при свете фонарей узнала его. Показывая на Сун Цзяна, она сказала мужу: «А, вон тот маленький черномазый парень, атаман разбойников, которые схватили меня на днях». Услышав это, Люгао струсил, взял человек 7 из своей охраны и приказал задержать того, кто смеялся. Сун Цзян повернулся и пошел прочь, но не миновал он и 10 домов, как солдаты настигли его, схватили и отвели в крепость. Там они взяли 4 веревки, связали его и привели в управление. А 3 его проводника, увидя, как взяли Сун Цзяна, побежали к Хуаюну и сообщили ему о случившемся. В это время начальник Люгао уже находился в управлении и приказал доставить туда Сун Цзяна. Охранники, окружив Сун Цзяна, ввели его в управление и поставили на колени перед начальником Лю. «Да как смеешь ты, разбойник с горы Цинфэн, открыто появляться сюда и еще смотреть на празднество с фонарями!» — закричал Лю. «Что можешь ты сказать свое оправдание сейчас, когда тебя поймали?» «Я торговец из города Юньчэн», — сказал Сун Цзян. «Зовут меня Джан Сань. Я старый друг начальника Хуа Юна. Приехал сюда уже давно и никогда не был разбойником на горе Цинфэн». Но жена начальника Люгао выскочила из-за перегородки и закричала: «Ты еще отпираться вздумал, мерзавец? Или ты забыл, как я называла тебя там, на горе, атаманом?» «Вы ошибаетесь, сударыня», — почтительно отвечал Сун Цзян. «Разве я не сказал вам еще тогда, что я проезжий из города Юньчэн и был схвачен разбойниками так же, как и вы?» «Если ты действительно купец, — сказал Лю, — и они тебя схватили, то как же ты смог ты освободиться и прийти сегодня сюда смотреть на праздничные торжества?» «Там, на горе, — сказала жена Лю, — ты, мерзавец, держал себя высокомерно и гордо восседал на главном месте, не обращая ни на кого внимания». «Сударыня, — сказал Сун Цзян, — вы забыли, что я приложил все мои старания, чтобы спасти вас и отпустить с горы? Почему же сегодня вы хотите представить меня разбойником?» Эти слова привели жену Лю в ярости, указывая на Сун Цзяна, она стала браниться. «Этого закоренелого негодяя можно заставить говорить только палками!» «Правильно», — сказал Лю Гао. Он приказал принести расщепленный бамбук и избить Сун Цзяна. Сун Цзяна принимались бить уже 2 раза. Кожа на нем свисала лохмотьями, и кровь лилась ручьем. Затем начальник приказал заковать его в цепи, а на следующий день посадить в повозку для преступников и сослать в областной город. Вот что ждало Сун Цзяна, именитого горожанина Юньчэна. Между тем сопровождавшие Сун Цзяна люди быстро возвратились и доложили обо всем Хуаюну. Тот был сильно взволнован. Он тут же написал письмо и послал с ним толкового человека к начальнику Люгао, надеясь освободить Сун Цзяна. Человек поспешил к дому Люгао. Когда охрана доложила Люгао, что у ворот ожидает посланный начальником Хуаюном человек с письмом, он сказал, чтобы этого человека провели в управление. Посланный передал письмо, Люгао вскрыл его и прочитал следующее: «Хуаюн приветствует начальника Люгао. У меня есть родственник по имени Любань, который прибыл на днях из Дзиджоу. И вот, любуясь праздником фонарей, он каким-то образом оскорбил вашу милость. Прошу вас во имя нашей дружбы освободить его, а я, конечно, принесу вам свою благодарность. Думаю, что мне нет надобности подписываться, и надеюсь, что вы выполните мою просьбу без дальнейших объяснений». Прочитав письмо, начальник Лю Гао сильно разгневался и зарвал его в клочки и начал громко браниться. «Да ты, Хуаюн, совсем обнаглел!» — кричал он. «Назначен по указу императорского двора, а сам связался с разбойниками и еще обманываешь меня!» «Этот бандит показал, что его зовут Джан Цань, что он купец из города Юньчена, а ты теперь пишешь, что он Лю Вэнь Цзичжоу, мой однофамилец. Может быть, в расчете на то, что я освобожу его? Не так-то легко меня провести». И он приказал слугам выгнать посыльного. Изгнанный из крепости посыльный быстро возвратился к Хуаюну и сообщил о случившемся. Выслушав его, Хуаюн мог лишь воскликнуть. «О, я навлек беду на своего брата. Скорее седлайте мне коня!» Наскоро надев на себя кафтан и привязав к поясу лук и стрелы, он взял копье и вскочил на лошадь. В сопровождении 50 воинов, вооруженных пиками и палицами, он направился ко двору начальника Лю Гао. Охранники у ворот дома Лю Гао не посмели их задержать, разбежались кто куда, так как вид у Хуюна был грозный, и он внушал страх. Хуаюн направился к парадному помещению и с копьем в руке слез с лошади. Прибывшие с ним воины выстроились около дома. «Позовите начальника Лю Гао! Я хочу с ним говорить!» — крикнул он. У Лю Гао от страха душа ушла в пятки. Хуаюн был военачальником, Лю Гао очень боялся его и поэтому не решался выйти. Видя, что Лю Гао не выходит, Хуаюн постоял немного, а потом приказал своим подчиненным поискать, нет ли кого в соседних помещениях. Люди тотчас же бросились выполнять его приказ, и вскоре под балконом одного из боковых помещений обнаружили Сунцзяна. Он был подвешен высоко к балке, и ноги его были скованы цепью. Все тело его было изувечено побоями. Воины перерезали веревки, разбили цепи и освободили Сунцзяна. Хуаюн приказал сейчас же отвезти Сунцзяна к себе домой, а сам сел на лошадь, взял в руки оружие и обратился к начальнику со следующими словами. «Господин Лю Гао, вы здесь главный начальник, но как можете вы так поступать со мной? У кого из нас нет родственников? И что думали вы, когда схватили моего названного брата и обошлись с ним, как с разбойником? Знаю я вас, вы любите обманывать народ. Но погодите, завтра я расправлюсь с вами». И Хуаюн в сопровождении своих людей поспешил в крепость, чтобы оказать помощь Сунцзяну. Но продолжим наш рассказ. Когда Лю Гао увидел, что Хуаюн освободил Сунцзяна, он тут же собрал около 200 человек, приказал им идти в крепость Хуаюна и привести обратно пленного. Среди посланных им людей были два новых военачальника. Они хоть неплохо владели оружием, но не были так искусны в военном деле, как Хуаюн. Не смея ослушаться приказа Лю Гао, они вынуждены были ввести людей к крепости Хуаюна. Еще не рассвело, когда охрана у ворот доложила Хуаюну о прибытии отряда. 200 воинов столпились у ворот, и ни один не решался войти. Все очень боялись Хуаюна. Когда совсем рассвело, они увидели, что ворота открыты настежь, а военный начальник Хуаюн сидит в парадном помещении. В левой руке у него лук, а в правой — стрела. «Воины!» — громко крикнул Хуаюн и поднял лук. «Знаете, что за обиды мстят так же, как долги уплачивают? Вас прислал сюда Лю Гао, но не старайтесь для него! А вы, — обратился он к начальникам, — еще не видели военного искусства Хуаюна. Сперва я покажу вам, что умеет делать Хуаюн с луком и стрелой. Ну а потом, если у кого-нибудь из вас еще не пропадет охота выслуживаться перед Лю Гао, пусть осмелится выступить против меня. Смотрите же, как я сейчас попаду в макушку бога-хранителя на левых воротах». Он прицелился и натянул лук. «Дзинь!» — зазвенела стрела и угодила в самую макушку бога. Все 200 человек даже рты разинули от изумления. Хуаюн приладил вторую стрелу и крикнул. «А теперь я буду целиться в кисточку на головном уборе бога-хранителя на правых воротах». Опять зазвенела стрела и совершенно точно попала в указанное место. Две стрелы так и остались торчать с правой и левой стороны ворот. Приготовив третью стрелу, Хуаюн крикнул. «Смотрите все! Третья стрела попадет прямо в сердце вашего начальника в белой одежде». С криком «Ай-я!» тот бросился бежать. Вслед за ним с криками обратились в бегство и все остальные. Тогда Хуаюн приказал закрыть ворота и отправился во внутренние комнаты проведать Сунцзяна. С «Сколько страданий пришлось вам вынести из-за меня?» «Обо мне не беспокойтесь», — ответил Сун Цзян. «Боюсь только, что Лю Гао не оставит вас в покое. Мы должны принять какие-то меры». «Я оставлю службу и расправлюсь с этим мерзавцем», — сказал Хуаюн. «Не думал я, что жена его отплатит мне за добро тем, что заставит мужа избить меня», — сказал Сун Цзян. «Сначала я хотел было сказать свое настоящее имя, но побоялся, что всплывет дело с Янь Пуси, и потому решил назваться Джан Санем, купцом из Юнчена. Но оказалось, что этот бессовестный Лю Гао принял меня за одного из атаманов с горы Цинфын, приказал посадить в повозку для преступников и отправить в областной город, как главаря разбойничьего стана. Там меня, конечно, немедленно бы обезглавили или четвертовали. Если бы вы, дорогой брат, не спасли меня, то, будь у меня хоть губы из меди, язык из железа, спорить с ним я все равно бы не мог». «А я решил, что раз он человек ученый, то, конечно, сочувственно отнесется к своему однофамильцу. Поэтому и написал, что ваше имя Лю Вэнь», — сказал Хуаюн. «Разве мог я предположить, что он такой жестокий человек? Но теперь вы в безопасности, и надо подумать, что делать дальше». «Вы ошибаетесь, дорогой брат», — сказал Сун Цзян. «Благодаря вашей силе мне удалось спастись, однако сейчас еще следует о многом подумать. Бойся подавиться во время еды, а во время ходьбы остерегайся споткнуться», — говорили еще в древности. «Вы отбили меня у Лю Гао, а когда он послал людей, чтобы отобрать меня обратно, то они в страхе разбежались, но он, конечно, не оставит все это и пошлет сообщение о вас высшему начальству. Сегодня ночью я должен скрыться на горе Цинфын, тогда завтра вы сможете от всего отказаться. Из-за отсутствия доказательств все дело будет сведено к ссоре между гражданским и военным начальниками, и ему не придадут особого значения. Но если я снова попаду к нему в руки, вам уже нечем будет оправдываться». «У меня нет такого предвидения и мудрости, как у вас», — ответил Хуаюн. «Поэтому в своей отваге я бываю опрометчив. Но я боюсь, что вы тяжело ранены и не сможете идти». «Ничего не поделаешь», — сказал Сун Цзян. «Положение сейчас настолько серьезное, что медлить никак нельзя. Я как-нибудь постараюсь пробраться к горе». Он наложил пластыри и лекарства на свои раны, поел мясо, выпил вина, увязал вещи и оставил их у Хуаюна. Когда стало смеркаться, Хуаюн отрядил двух солдат, которые должны были сопровождать его за крепостные заграждения. Не будем подробно рассказывать о том, как дальше Сун Цзян отправился один и шел, превозмогая мучительную боль, и вернемся к Лю Гао. Все его солдаты прибегали к нему во двор и говорили: «Как могуч и храбр этот Хуаюн! Кто же отважится сразиться с ним? Если его стрела настигнет человека, то уж наверняка пробьет насквозь. Никто не осмелится идти против него», — сказали оба начальника. Лю Гао всю жизнь провел на гражданской службе, был хитер и изворотлив. Он подумал про себя: «Раз Хуаюн забрал этого человека к себе, то уж, конечно, поможет ему уйти на гору Цинфын и там скрыться. А сам завтра придет и скажет, что ничего не было. Если даже мы обратимся с тяжбой к высшему начальству, то там все дело сочтут лишь ссорой между нами, и тогда я ничего не смогу с ним поделать. Сегодня же ночью я пошлю человек 30 моих солдат за несколько ли от крепости, пусть поджидают там этого человека. Если небо пошлет мне удачу и его схватят, я тайно спрячу его в своем доме и пошлю кого-нибудь в окружное управление с просьбой прислать за ним отряд. Его схватят, а вместе с ним арестуют и Хуаюна. И уж тогда им обоим конец. Я стану один управлять крепостью, и никто больше не будет мне мешать». В ту же ночь он отправил больше 20 вооруженных солдат. Около второй стражи они приволокли связанного Сун Цзяна и посадили его под замок. Это очень обрадовало Лю Гао, и он сказал: «Все вышло по-моему. Заприте его во внутреннем дворе, и чтобы ни один человек не знал об этом». Ту же ночь он написал донесение и тут же отрядил двух надежных людей, которые словно на крыльях понеслись в Цинчжоу. Весь следующий день Хуаюн все думал о том, дошел ли Сун Цзян до горы Цинфын. Он сидел дома и размышлял: «Хотелось бы мне знать, что с ним». Хуаюн держался так, будто ничего не произошло, а Лю Гао тоже делал вид, что ничего не знает. Оба молчали. Теперь скажем несколько слов о начальнике области Цинчжоу. Это был старший брат любимой наложницы императора Джэнь Цзуна, имя которого было Му Юн. Он носил двойную фамилию и двойное имя — Му Юн Яньда. Пользуясь влиянием своей сестры, он потакал всякого рода бесчинством и беззаконием Цинчжоу, причинял зло мирному населению и притеснял равных с ним начальников-сослуживцев. Он как раз находился в управлении и уже собирался домой завтракать, как вдруг его подчиненные подали ему бумагу, присланную начальником крепости Люгао. Ознакомившись с ее содержанием, начальник области сильно встревожился и сказал: «Хуаюн — сын почтенного сановника. Как же мог он связаться с разбойниками с горы Цинфэн? Если все это правда, то преступление он совершил немалое». Начальник вызвал в управление командующего войсками области по имени Хуан Синь и приказал ему отправиться в крепость Цинфэн. Командующий был весьма одаренным военачальником. Он в короткий срок установил строгий контроль над всей областью Цинчжоу и за это был прозван покорителем трех гор. А надо вам сказать, что в области Цинчжоу были три зловещих горы. Первая из них — гора Цинфэн, чистых ветров. Вторая — Эрлоншань, гора двойного дракона. И третья — Таохуашань, гора цветущих персиков. Все эти три горы стали убежищами разбойников, и Хуан Синь хвастался, что может выловить всех бандитов. Выслушав приказ начальника, Хуан Синь вызвал к себе 50 отборных молодцев, надел военные доспехи, захватил обоюдоострый меч и тут же отправился в крепость Цинфэн. Подъехав к дому Люгао, он спешился. Сам хозяин вышел ему навстречу и пригласил во внутренние помещения. После совершения церемонии приветствия Люгао стал угощать гостя, а также приказал накормить и напоить прибывших с ним воинов. После этого из внутреннего помещения привели Сунцзяна, и, взглянув на него, Хуан Синь сказал: «Не стоит даже допрашивать его. И так видно, кто он такой. Сейчас же приготовьте клетку и посадите туда преступника. Голову ему обмотайте красной материей и прикрепите бумажный флажок с надписью «Вождь разбойников с горы Цинфэн, Джан Цань из Юнчэна». Сунцзян ничего не сказал. Ему оставалось лишь покориться. «Знает ли Хуаюн о том, что вы захватили Джан Саня?» — спросил Хуан Синь у Люгао. «Его захватили ночью во время второй стражи», — ответил Люгао. «Я спрятал его у себя в доме. Хуаюн знает, что он ушел, и потому спокойно сидит у себя дома». «Ну, тогда все очень легко устроить», — сказал Хуан Синь. «Завтра приготовьте вина, барана и ставьте угощение в большом зале крепости. Вокруг этого места мы спрячем человек 50 воинов. Потом я сам пойду к Хуаюну и приглашу его туда. Начальник Му Юн, скажу я ему, слышал, что гражданские и военные начальники в крепости Цинфэн не ладят между собой и специально прислал меня сюда устроить пир и помирить вас. Таким образом, мы заманим его сюда. А затем вы следите. Как только я брошу на пол чашу с вином, хватайте его, и тогда мы сошлем их обоих в Цинчжоу. Как вам нравится мой план?» «Ну и мудры же вы, господин командующий», — одобрительно воскликнул Люгао. «Ведь это оказывается так же просто, как достать черепаху из чана». Договорившись обо всем, они на рассвете следующего дня пошли к главному помещению крепости, расставили вокруг палатки и спрятали там воинов. В зале все было приготовлено, как для пира. Во время утреннего завтрака Хуан Синь сел на коня и, взяв с собой человек 6 солдат, поехал в крепость Хуаюна. Когда охрана доложила Хуаюну об их прибытии, он спросил: «Зачем они приехали?» «Не знаю», — ответил солдат. «Я слышал, как они говорили, что командующий Хуан Синь прибыл со специальным поручением». Услышав это, Хуаюн вышел встретить гостей. Хуан Синь сошел с лошади, и Хуаюн пригласил его в помещение. Когда были выполнены все церемонии вежливости, Хуаюн спросил: «Какое дело привело вас сюда, господин командующий?» «Я прибыл сюда с поручением начальника области. Он сказал мне: гражданские военные начальники крепости Цинфэн по какой-то причине не ладят друг с другом. Начальник области опасается, что эта ссора может нанести ущерб государственным делам. Поэтому он специально послал меня сюда и поручил устроить пир и помирить вас. Угощение приготовлено в большой крепости. Прошу вас поэтому, уважаемый начальник, сесть на коня и поехать туда со мной». «Разве осмелился бы я разгневать Люгао?» — сказал, смеясь, Хуаюн. «Ведь он здесь главный начальник. Он, правда, постоянно придирается ко мне, но я никак не думал, что это обеспокоит начальника области, причинит хлопоты вам, господин командующий, и заставит вас приехать в мою скромную крепость. Чем смогу отплатить за такую милость?» Хуан Синь наклонился к его уху и шепнул. «Начальник прислал меня сюда, собственно говоря, только ради вас, ведь в случае войны от гражданского начальника пользы мало, так что вы уж полагайтесь на меня». «Я глубоко признателен вам, господин командующий, за честь, которой я недостоин». Хуан Синь предложил Хуаюну сесть на коня и отправиться вместе с ним, но Хуаюн сказал: «Выпейте, пожалуйста, со мной несколько чашек вина, а потом уж поедем». «Давайте сначала доведем дело до конца», — ответил Хуан Синь. «А потом нам уж ничто не помешает пить и веселиться». Тогда Хуаюн приказал оседлать коня, и они отправились. Прибыв в крепость, они сошли с лошадей. Хуан Синь, поддерживая Хуаюна под руку, прошел вместе с ним в центральный зал. Лю Гао находился уже там. Все трое приветствовали друг друга, и Хуан Синь приказал подать вина. Слуги тем временем увели лошадь Хуаюна и закрыли на засов ворота крепости. Хуаюн не подозревал, что попал в ловушку. Он думал про себя, что Хуан Синь такой же военный начальник, как и он. Хуан Синь принес чашку вина и сначала обратился к Лю Гао. «Начальник области узнал, что здесь между гражданским и военным начальником возникло недоразумение, и это его очень сильно обеспокоило. Поэтому он специально послал меня сюда примирить вас. Я прошу вас вспомнить, что ваш первый долг — это служба императору, а остальные дела можно уладить». «Хотя я человек невежественный», — ответил Лю Гао, «но все же законы я немного знаю. Я очень сожалею, что причинил беспокойство начальнику области. Да, между нами ничего и не произошло. Это все клевета недобрых людей». «Ну, вот и хорошо», — громко засмеявшись, сказал Хуан Синь. И когда Лю Гао выпил вино, принес еще чашу и обратился к Хуаюну. «Начальник Лю прав. Несомненно, кто-то распространил эти слухи, и потому все сложилось таким образом. Но, несмотря на это, прошу и вас выпить чашу вина». Хуаюн взял чашу и выпил. Тогда Лю Гао принес кубок на подставке и, наполнив его вином, обратился к Хуан Синю со следующими словами. «Мы и вас обеспокоили, господин командующий, и заставили поехать в наш скромный город. Прошу вас поэтому выпить эту чашу вина». Хуан Синь, взяв чашу и держа ее в руках, оглянулся кругом и заметил, как в помещение вошло более 10 солдат. Хуан Синь бросил чашу на пол, и сразу же из палаток выскочило человек 50 здоровенных солдат, и помещение наполнилось шумом и криком. Солдаты бросились прямо к Хуаюну и сбили его с ног. «Связать его!» — крикнул Хуан Синь. «В чем же я провинился?» — кричал Хуаюн. «Ты еще смеешь отпираться?» — громко смеясь воскликнул Хуасинь. «Ты заодно с разбойниками с горы Цэнфэн и вместе с ними выступаешь против императора. Разве это, по-твоему, не преступление? А? Лишь принимая во внимание твои прежние заслуги, я не трону твоей семьи». «Но ведь должны же быть какие-нибудь доказательства», — продолжал Хуаюн. «А доказательства есть», — сказал Хуан Синь. «Я покажу тебе настоящего разбойника. Я не стал бы тебя оскорблять без причины. Люди, приведите его сюда». Прошло немного времени, и в помещение вкатили повозку, на которой стояла клетка с бумажным флажком, обмотанным красной материей. Взглянув на повозку, Хуаюн увидел, что там был никто иной, как Сун Цзян. Он был поражен и стоял, как окаменелый. Они смотрели друг на друга и не могли произнести ни слова. «Я к этому делу не имею никакого отношения», — крикнул Хуан Синь. «Жалобщиком является Лю Гао». «Так в чем же дело?» — сказал Хуаюн. «Это мой родственник из города Юньчэн. Хоть вы и задержали его как разбойника, но в высшем суде, конечно, разберутся по справедливости». «В таком случае я отправлю тебя в областной суд», — сказал Хуан Синь. «Поезжай туда сам, там разберутся». И он приказал начальнику Лю Гао выделить 100 солдат для сопровождения арестованных. «Вы, господин командующий, завлекли меня сюда обманным путем», — сказал Хуаюн Хуан Синю. «И сейчас я в ваших руках. Но когда предстану перед императорским судом, то сумею доказать, кто прав. Теперь же прошу вас помнить, что я такой же военный начальник, как и вы, и разрешить мне остаться в военной одежде». «Это нетрудно сделать», — ответил Хуан Синь. «Пусть будет по-твоему». Он приказал начальнику Лю Гао также ехать вместе с ним для выяснения этого дела в областном суде, чтобы никто не пострадал напрасно. После этого Хуан Синь и Лю Гао сели на коней и следили за повозками, в которых были арестованные. Их сопровождало человек 50 солдат, а сотня других из охраны крепости окружила повозки. И так они двинулись по дороге к Цинчжоу. Не случись этого, не сгорели бы сотни домов в бушующем море огня, и в лесу не погибли бы от топора и кинжала тысячи человеческих жизней. Поистине, как говорится, если ты ищешь битвы, то потом не жалуйся, что она имела не тот исход. Если ты наносишь вред людям, то не возмущайся, когда люди станут вредить тебе. Как же удалось Сунцзяну спастись? Об этом, читатель, вы узнаете из следующей главы.